Глава третья. Сквозь ветер. Наступил рассвет. Солнце плавно пускало лучи по долине спокойствия. Ветер начал крепчать. Постепенно он становился сильнее. «Готовы лететь?» — спросил Шейп. «Подожди», — говорила Саяна. «Мы не пойдем просто по дороге и не осмотримся?» «Доска будет лететь так, как захочешь ты», — отвечал Шейп. «Я хочу, чтобы мы летели не быстро», — отвечала Саяна. «Она ведь управляется на самом деле тобой?» «Да», — отвечал Шейп. «Она настроена на мысли управляющего и еще одно гениальное творение от инженеров, что работают в компании «Заслон». Взобравшись вновь на доску, Саяна, Шейп и его любимец устремились ввысь. Взлетев не сильно высоко, путники направились в ту сторону, где вчера накануне ночи видели огни. Равнина стала показываться во всей красе, холмы с невысокой травой, на некоторых росли цветы. Из-за этого они напоминали большие пирожные. Некоторые были одного цвета, другие — разноцветные. Дорога между холмами была желтого цвета, словно из желтого кирпича. Только наши герои были не на ней, а над ней. Облака не мешали солнцу ярко освещать равнину. Все они разнообразные и причудливой формы. «Так красиво», — говорила Саяна. «Закрой глаза и загадай любой образ», — сказал Шейп. Саяна закрыла глаза. «Загадала?» — спросил Шейп, кидая нечто круглое в облака неподалеку. «Угу», — кивнула девушка. «Смотри», — гордо ей сказал Шейп. Девушка открыла глаза. Одно из облаков стало похожим на маленького мишку. «Ой, какая прелесть! Как ты это делаешь?» Саяна была в восторге. «Это не я», — отвечал Шейп. «Это сила воображения. Здесь ты можешь воплощать мысли в реальность. Не все, конечно». «А ты можешь что-нибудь представить?» — спросила Саяна. «Лучше не стоит», — говорил Шейп. «Я боюсь, что получится что-то неважное». «Ты уже пробовал?» — слегка удивилась Саяна. «Да», — с тоской ответил Шейп. Внезапно доску стало трясти, ветер стал усиливаться, доску начинало мотать. Саяна от испуга схватилась за талию Шейпа. Кот от испуга, хотя он был в большом кармане походной сумки, вцепился в спину Шейпа. «Шейп!» — крикнула Саяна от испуга. «Держитесь!» — кричал Шейп. Доска стала держаться ровнее, но лететь быстрее. Ветер стал словно огромной преградой. Он то дул сильно прямо на путников, то дул с определенной стороны, как будто хотел сбить летевших с доски. «Саяна, послушай меня!» — говорил Шейп Саяне. — «Не бойся. Представь, что мы полетели как пуля». «Я попробую», — отвечала девушка. Ветер снова начал усиливаться. Весь поток устремился прямо на летящих. Саяна сосредоточилась. Доска устремилась вперед с небывалой скоростью. Подобно пуле, она пронзила стену ветра. «Саяна, теперь подумай о спокойном полете», — командовал Шейп. «Хорошо», — крича, отвечала Саяна. Доска стала резко сбавлять темп. «Стоп!» — вырвалась у Шейпа. Доска резко остановилась у самой земли. Саяна едва не упала, но Шейп успел подхватить девушку. «Ты в порядке?» — спросил Шейп. «Давай дальше пешком», — отвечала Саяна. «Согласен», — ответил Шейп. «Но ты молодец». «Стоп!» — соображала Саяна. «Ты настроил ее на меня?» «Точнее», — отвечал Шейп, — «на двух пилотов, но ты реально молодец, быстро собралась». «А то облако с мишкой?» — пыталась понять Саяна. «Ветровая граната». Шейп достал еще одну из сумки. Чудо инженерной мысли. Пыталась собраться с мыслями Саяна. «Давай в следующий раз ты скажешь мне заранее». «Хорошо», — закончил Шейп. Остаток пути они прошли по желтой дороге. Ветер больше не буянил. Он был мягким и приятным. Облака были подобны маленьким лодочкам. Небо было ярко-голубым. «Мы скоро дойдем до первого города», — объяснял Шейп. «Он называется город промышленников». «Название слегка длинное», — отметила Саяна. «Можешь называть просто ГП», — отвечал Шейп, — «если хочешь». «Там, в городской ратуше, есть первый ключ». «И как мы его возьмем?» — спросила Саяна. «Мы не можем», — отвечал Шейп. «Но я знаю того, кто нам поможет».